Глеб Владимирович Носовский, Анатолий Тимофеевич Фоменко. Москва в свете новой хронологии. Предисловие. В ходе наших исследований по новой хронологии под давлением многочисленных фактов возник новый, достаточно неожиданный взгляд на историю города Москвы и его место в русской и мировой истории. Старые памятники Москвы, в первую очередь Московский Кремль, с новой точки зрения становятся еще более интересными и значимыми. Они приобретают новое общемировое звучание. В настоящей книге мы постарались собрать все наши исследования, касающиеся памятников старой Москвы. Ранее этот материал был разбросан по разным книгам, что мешало читателю осознать картину в целом. Для настоящего издания текст заново переработан и местами сокращен. Добавлено большое количество новых рисунков. В третьей части книги впервые публикуется наша новая работа по истории подземной Москвы. Ранее она нигде не публиковалась. Оказалось, что подземная Москва описана в сочинениях античных авторов Геродота и Страбона как знаменитый египетский лабиринт. Сегодня считается, что древний лабиринт находился где-то в Африканском Египте, и от него якобы почти ничего не осталось. Согласно нашим исследованиям, знаменитый античный лабиринт, скорее всего, существует до сих пор. Только не в Африке, а в Москве. Причем до наших дней сохранилось довольно много фрагментов этого грандиозного сооружения XVI века. При написании глав 1, 2 и особенно главы 3 части 1 настоящей книги мы пользовались ценными наблюдениями и идеями Татьяны Николаевны Фоменко. Так, например, в главу 3 включен с некоторыми сокращениями написанный при ее участии раздел об истории Донского монастыря в связи с Куликовской битвой. Полную версию смотрите в готовящемся к печати издании «Всемирная хронология», или, как мы его условно называем, «Семитомники». Мы благодарны Меньшагину за указание на московскую речку Чуру в связи с нашей реконструкцией Куликовской битвы в Москве. Москва. Март 2004 года. Введение. Введение первое. Москва как место Куликовской битвы. В нашей книге «Новая хронология и концепция древней истории Руси, Англии и Рима», впервые опубликованной в 1995 году, мы впервые высказали и обосновали предположение, что знаменитая Куликовская битва произошла не там, где ныне принято считать, якобы в верховьях Дона в Тульской области, а в Москве, недалеко от центра, на Кулишках. За время, прошедшее с 1995 года, появилось много новых данных, подтверждающих высказанное нами тогда предположение. Недавно на якобы Куликовом поле под Тулой трудилась многочисленная археологическая экспедиция. Отчет о ее работе попал в средства массовой информации в виде телевизионного фильма, показанного по центральным каналам. В частности, археологами было признано, что место под Тулой было отождествлено с летописным Куликовым полем произвольно, без достаточных оснований. На поле под Тулой не было найдено никаких следов крупной битвы. Археологи сделали вывод, что Куликовская битва произошла где-то в другом месте, но место так и не указали. В части первой настоящей книги мы подробно рассказываем о Москве как о наиболее вероятном месте Куликовской битвы. Естественно, в те далекие времена, в XIV веке нашей эры, когда произошла битва, Москва как крупный город еще не существовала. Центр современной Москвы, где происходила битва, был еще диким полем. Введение второе. Москва стала столицей лишь в XVI веке. В принятой сегодня версии истории Руси считается, что город Москва был основан князем Юрием Долгоруким якобы в XII веке нашей эры. Далее считается, что Москва стала столицей Руси якобы в XIV веке при Иване Калите. Согласно новой хронологии, обе даты ошибочны. Москва как поселение возникла, согласно нашей реконструкции, лишь в конце XIV века, в эпоху Куликовской битвы. Причем поселение на месте Москвы до XVI века Москвой не называлось. Река, на которой сегодня стоит город Москва, тоже не называлась Москвой-рекой. До XVI века город, по-видимому, назывался Крутицей. След этого старого имени города – Крутицкое подворье в Москве. Река Москва называлась Смородиной. Москвой же до XVI века именовали Владимиро-Суздальскую Русь. Этим именем могли называться также и столичные города Владимиро-Суздальской Руси – Ярославль, Владимир, Суздаль, Кострому. Наша реконструкция истории города Москвы вкратце следующая. Во второй половине XVI века Великая Средневековая империя, центр которой в то время располагался во Владимиро-Суздальской Руси, начала строительство новой вселенской столицы. В качестве места строительства выбрали поле знаменитой Куликовской битвы. Почему Куликовская битва была столь знаменита и почему именно на ее месте построили Москву, мы расскажем в нашей новой книге «Крещение Руси». Книга готовится к печати. Введение третье. Москва – последняя имперская великая стройка. В XVI веке, когда империя была еще едина, для строительства города Москвы, которое было задумано с поистине гигантским размахом, были собраны специалисты со всего мира. Началась грандиозная стройка. В ней участвовали строители из самых разных, в том числе и весьма отдаленных стран, входивших в состав Великой империи. Москву строили не только русские рабочие и русские архитекторы. Тут трудились и немцы, и итальянцы, и представители многих других народов. Наша реконструкция позволяет по-новому взглянуть на этот известный факт. Обычно участие иностранных специалистов в строительстве Москвы пытаются преподнести как признак якобы ущербности и невежества простых, доморощенных русских строителей. Не смогли, дескать, сами построить, пришлось позвать иностранцев. Но в действительности положение дел было, по-видимому, прямо противоположным. В строительстве новой столицы мира, естественно, должны были принимать участие мастера из самых разных стран, считая себе за честь быть приглашенными на такую стройку. Новая столица была названа древним громким именем Москва, а бывшая река Смородина, которая текла через нее, стала уже не просто Смородиной, а Москвой-рекой. Москва еще не была вполне достроена, когда империя распалась в огне Великой Смуты. Таким образом, можно с полным правом сказать, что город Москва – последняя великая имперская стройка. В эпоху Романовского правления старая Москва была в значительной степени разрушена. В XVIII веке разобрана стена Белого города на месте современного Бульварного кольца. Разобран деревянный царский дворец на Воробьевых горах. Сейчас там здание Московского государственного университета имени Ломоносова. разобраны многие старейшие церкви Москвы. Полностью уничтожены доромановские царские дворцы в Кремле и так далее. После 1917 года разрушение старой Москвы продолжилось с новой силой. В 20 веке были разобраны стены Китай-города. Полностью или частично разрушено большое количество старых московских церквей и монастырей. И все-таки, несмотря на 400 лет постоянного беспощадного уничтожения старой Москвы, продолжающегося до сих пор, от нее многое осталось. Потому что сохранилось, мы и сегодня можем судить о былом облике последней вселенской столицы. В частности, только теперь мы начинаем понимать, почему в мире нет больше средневековой крепости, сравнимой с московским Кремлем. Введение четвертое. Как была устроена столица империи в XIV-XVI веках до строительства Москвы? Согласно нашей реконструкции, управление Великой Монгольской Средневековой империей, которая по-русски называлась Российским царством, а на других языках разными именами, осуществлялось в XIV-XVI веках из города Ярославля на Волге. В русских летописях Ярославль, как мы обнаружили, упоминается под именем Ярославово дворище Великого Новгорода. Его также называли просто Великим Новгородом. Современный город на Волхове с таким именем не имеет, как мы обнаружили, к летописному Великому Новгороду никакого отношения. До 17 века он назывался просто Околотком. Великий Новгород, Ярославль, был, согласно нашей реконструкции, административным центром Великой империи. В нем сосредотачивались необходимые для управления службы и царские приказы, осуществлявшие связь с местными подчиненными правителями. В Ярославле, по-видимому, располагался и главный центр управления империей – двор наместников Великого Новгорода. Согласно заведенному порядку, местные правители обращались не непосредственно к царю-хану, а к тому наместнику Великого Новгорода, в ведении которого их земли находились. В случае необходимости наместники докладывали дело самому царю-хану. Однако обычные дела решались ими самостоятельно. По каждому поводу царя не беспокоили. Наша предположительная реконструкция следующая. Судя по всему, царь-хан не жил в Ярославле. Царская ставка в разное время находилась в разных городах Владимиро-Суздальской Руси. Костроме, Суздале, Владимире, Александровой Слободе и так далее. Время от времени, вероятно, лет через 30-40, цари оставляли прежнее место и переезжали на новое. Строили новый деревянный дворец, новую крепость. При этом далеко не все бояре удостаивались чести уехать вместе с царем. Многие оставались на старом месте, уже не в царской ставке, а в обычном городе столичной области. Что, надо думать, сохраняло царское окружение, а от обычного в таких случаях загнивания. Кроме того, приводило к возникновению и развитию новых русских городов. Однако во второй половине XVI века, после случившегося из-за внутренней смуты жестокого разгрома прежней столицы Великого Новгорода Ярославля, буквально сравненного с землей, возникла следующая идея. Было решено воздвигнуть новую столицу – Москву, которая должна была по замыслу властей служить одновременно и царской ставкой – Кремль, и административным центром управления империей – Китай-город и Белый город. Возможно, в качестве образца в данном случае в какой-то степени был взят Стамбул, древний Иерусалим, в котором со второй половины XV века были устроены одновременно и дворец султанов, и столичные службы, Османской Атаманской империи, части, а впоследствии союзницы Великой империи. Трудно сказать, насколько правильным было такое решение. Империя распалась, когда новая столица Москва еще не была вполне достроена. Введение пятое. Город Москва описан в Библии как Иерусалим времен Неемии. В 1998 году в книге «Библейская Русь» мы показали, что перенесение столицы Великой Средневековой империи в современный город Москву на тогда еще новое, незастроенное место Куликовской битвы произошло, скорее всего, не так давно, в конце XVI века. Именно в XVI веке, согласно нашей реконструкции, началось грандиозное международное строительство нового московского Кремля на Боровицком холме, в то время еще покрытого девственным лесом. Оказалось далее, что строительство Кремля описано в Библии как строительство Иерусалима. Напомним, что Библия, согласно нашим исследованиям, в ее современном виде была составлена и отредактирована лишь в XVI-XVII веках. В Библии возведению Московского Кремля целиком посвящена книга Неемии, говорящая о восстановлении Иерусалима. Смотрите часть вторую настоящей книги. По поводу библейского Иерусалима необходимо заметить следующее. На самом деле, согласно нашей реконструкции, в Библии описано два Иерусалима. Первый – это Иерусалим Евангелий. В избежании путаницы мы иногда называем его Евангельским Иерусалимом. Согласно нашей реконструкции, это Царьград на Босфоре, современный Стамбул, он же знаменитая античная Троя, о которой писал Гомер. Здесь в 1185 году нашей эры, то есть около 800 лет назад, был распят Христос. Смотрите нашу книгу «Царь славян». Наша прежняя датировка распятия Христа концом XI века в соответствии с восстановленной нами старой хронологической традицией была нами уточнена в 2003 году. Окончательная датировка такова. Рождество Христово, 1152 год нашей эры, распятие, 1185 год. Но в Библии под именем Иерусалим описывается также и другой город. Второй библейский Иерусалим – город эпохи так называемого восстановления храма. О нем идет речь в библейской книге Неемии. Здесь уже говорится о гораздо более поздних событиях, чем евангельские. Под Иерусалимом в данном случае имеется в виду не Стамбул, а Москва. Причем Москва эпохи XVI века. Библейские книги, рассказывающие о Москве как о Иерусалиме, самые поздние книги Библии, хотя и считаются сегодня наоборот, одними из самых древних. Они, как мы обнаружили, были написаны в XVI веке и редактировались вплоть до середины XVII века. Открытое нами поразительное соответствие между описаниями библейского Иерусалима и Московским Кремлем не оставляют сомнений, что Библия говорит в книге Неемии именно о строительстве Московского Кремля. Соответствие доходит до мельчайших деталей. В то же время в современном городе Иерусалиме, старое его арабское название, как известно, Эль-Куц, нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало библейские описания Иерусалима. Эль-Куц был назван Иерусалимом достаточно поздно и, скорее всего, ошибочно.